Вот помню его, может, потому, что ничего, кроме хлеба, не было. Нет, в самом деле, изумительный хлеб. А после войны такого уже не пекли. Мука была другая, и пекли уже другие люди. Да и пекарня морская, кажется, закрылась. Другую построили. Недавно в Париже зашла в русский магазин, недалеко от моего дома. Смотрю, лежит круглый черный хлеб. Не такой, конечно, огромный, как пекли у нас в Кронштадте. Как мне его захотелось. Купила, еле добежала домой, отрезала кусок, еще теплый, намазала маслом и с чаем сладким. Уж как блаженствовала. Пока всю буханку не съела, не могла остановиться. Это был тот самый вкус. Вкус довоенного кронштадтского хлеба. Кронштадт населен моряками. Армейских там мало, и матросы их презирают. Часто приходилось наблюдать на улицах дикие драки, особенно по увольнительным дням, когда матросы с кораблей идут в город гулять. Напьются пьяными и в драку с солдатами, да не в одиночку, а группами. Снимают ремни и пряжками. Случалось, что и до смерти. Дом наш набит коммунальными квартирами, как муравейник. Я всегда жила в коммунальных квартирах, но никогда не знала, что такое ключи прятать. Бабушка учила меня, что самое страшное два греха — вранье и воровство. И до сих пор я ничего не могу закрывать, не знаю, где ключи находятся. У меня просто отвращение к этому вот орудию, ключу. Почему нужно все запирать? Воруют? Так я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Мы не только комнаты, мы и входные двери не запирали. В доме все знают жизнь друг друга. Все друг к другу ходят, живут как одна огромная семья. Секретов быть ни у кого не может. Там муж жену отлупил, уже знает весь дом. Где какой крик, сразу все вмешиваются, обсуждают. Живут на виду, все нараспашку, не стесняются ни детей, никого. Как правило, семья имеет одну комнату. Здесь еще молодые отец и мать спят. А сын уже приводит жену в ту же комнату, ставит кровать за шкаф. Здесь же и дети рождаются. Так мы все жили. В нашей комнате бабушкина кровать с огромной периной. Тут же рядом кровать Андрея и ковровая красная атаманка, на которой я сплю. Но чаще я с бабушкой вместе. Бывало, не спит она ночью, ревматизм мучает. Я залезу к ней, натру мазью, в перине тепло, как в печке, а ей не спится. «Спой что-нибудь, Галя!» Ну, я тихонько пою разные жалобные песни. На окраине, где-то в городе, я в убогой семье родилась. Лет 17 горемычная на кирпичный завод нанялась. Бабка всплакнет, а я еще больше стараюсь. «Маруся ты, Маруся, открой свои глаза!» А доктор отвечает: «Маруся умерла». На таком репертуаре бывало и заснем. Был у нас большой зеркальный шкаф, который в один прекрасный день, к моему удивлению, объявил мне, что я красива. Дубовый обеденный стол и пианино. Все это от адмирала нам досталось. И, конечно, огромный самовар на ведро воды. Бабушка три раза в день его ставила. Не любила из чайника пить. Наша основная еда — суп, хлеб да чай. А то и на чай денег не хватало. Бабушка тогда нарежет морковку, посушит, потом в чайник бросит, зальет кипятком. С непривычки, правда, пить противно, но цвет все-таки есть. А ко вкусу потом привыкаешь. Сливочное масло покупали мы только в день получки, а так еле постное. Я и до сих пор его люблю. Андрей, бывало, идет с работы в обеденный перерыв домой обедать. А чего обедать-то?